Ситуация – брак. Я все еще люблю свою жену, но от наших прежних отношений уже почти ничего не осталось. Когда мы только поженились, я с нетерпением ждал вечера, чтобы поскорее увидеть ее. А теперь, если быть до конца честным, я не очень-то спешу домой. Она слишком много жалуется, даже по самым незначительным поводам. Порой мне кажется, во всем, что идет не так, как ей бы хотелось, она обвиняет одного меня. Я не хочу, чтобы мы расстались, но и жить вместе нам теперь тяжело. Я испытываю разочарование. Я обвиняю, я раздражаюсь. Метод воспоминания. Я помню нашу первую встречу. Я сразу же обратил на нее внимание. Она была так хороша собой. Но это даже не главное. Меня привлекли ее жизнерадостность и открытость. Я помню, что она оказалась очень приятным и внимательным собеседником. Она искренне интересовалась моим мнением и прислушивалась к тому, что я говорил. Передать не могу, как мне все это нравилось. Я сразу понял, сегодня я встретил человека, с которым хотел бы общаться как можно больше. Воспоминания о приятных моментах в прошлом являются чрезвычайно действенным средством для улучшения вибраций. Воскрешая в памяти счастливые мгновения, вы пробуждаете вибрацию, которая была на тот момент активной. Никто не может фокусироваться одновременно на том, что было, и на том, что есть. Метод воображения. Итак, мой рабочий день подошел к концу, и я возвращаюсь домой. Я счастлив от того, что скоро встречусь с женой. Представляю, что сажусь в машину. Я горжусь этой машиной, она у меня и в самом деле высший класс. Включаю магнитолу, звучит любимая песня моей жены. Это невольно вызывает у меня улыбку. Значит, она ездила на машине вчера и слушала музыку. Такая вот у нас веселая игра. Она всегда оставляет свои любимые компакт-диски в магнитоле. Я чувствую, что еще сильнее хочу приехать домой и оказаться рядом с ней. Она удивительно светлый человек. Быть рядом с ней – огромное счастье. Как же мне все-таки повезло. Заметьте, что в этой воображаемой ситуации вы не делаете ничего из ряда вон выходящего. Да вы, собственно говоря, к этому и не стремитесь. Вы не стараетесь исправить свою жену или изменить ее. В этой истории вы преследуете одну единственную цель – вызвать положительные эмоции в тот момент, когда вы фокусируетесь на важном для себя объекте. И пусть эта милая фантазия всего лишь плод воображения, она может изменить отношения между вибрациями, которые вы в последнее время посылаете при мыслях о жене и желанием вернуть прежнюю любовь и взаимопонимание. После этого все должно начать изменяться к лучшему. По крайней мере, в данный момент у вас поднимется настроение.